непорочное зачатие Иисуса Христа. На прошлой неделе мы начали новую серию программ на тему «Непорочное зачатие Иисуса Христа», которая будет продолжаться несколько недель. Мы уже указали в предыдущей программе, что в последние десятилетия ведется усиленное нападение на эту истину. Непорочное зачатие Иисуса Христа не только дискредитируется или опровергается в кругах неверия, но также подвергается сомнению и считается неважной частью веры в некоторых религиозных кругах. Интересно отметить, что опровергающее непорочное зачатие Иисуса Христа недостаточно оценивает сверхъестественное существо и божественные атрибуты Христа. Признавая истину этого вероучения неважной, они вместе с этим вероучением отвергают другие родственные вероучения. Непорочное зачатие не только не является камнем преткновения для веры, но является необходимым объяснением о святой и сверхъестественной личности Христа и многих связанных с ним вероучений. Целью нашего изучения является показать важность непорочного зачатия и указать отвергающим, что они совершают великую несправедливость событию и важности учению. Давайте теперь придем к самому Священному Писанию и посмотрим на факт непорочного зачатия в его окружающей обстановке и его отношении к другим истинам Евангелия. Начиная исследование исторического доказательства, мало можно сказать о ветхозаветном приготовлении. Было ли когда такое приготовление? Некоторые скажут, его не было. Но это не Божий путь, и мы можем смотреть с уверенностью, по крайней мере, с некоторыми указаниями, которые указывают на события Нового Завета. Наши мысли направляются на старейшее евангельское обетование, что семя жены будет поражать в голову змея. «И вражду положу, — говорит Иегова змею-искусителю, — между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это является бессильным намерением этого первого слова Евангелия в Библии, чтобы объяснить продолжающую вражду между расой человека и с выводком змей. Змей является представителем силы зла. В книге Откровения, 12 главе, 9 стихе говорится, что он был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Поражение, которое он получил от семени жены, было нравственной и духовной победой. Семя, которое должно разрушить его, описывается настойчиво, как семя жены. Это через женщину грех вошел в человеческую расу, но также через семя женщины придет спасение. Писатели первых веков церкви часто производили аналогию между Евой и Девой Марией. Мы можем отклонить элемент чрезмерного возвеличия Марии, который они связали с ним, но остается важным, что это избранная фраза была избрана, что определить будущего Избавителя. Я не верю, что этот выбор был случайным. Обетование Аврааму было, что в семени его благословятся все племена земли. Там подчеркивается мужчина, а здесь женщина, и женщина определенно. Вероятно, имеется, как некоторые богословы думают, ссылка на это обетование в первом послании Тимофея, 2 главе 15 стихе, где, ссылаясь на Адаму и Еву, сказано: «Впрочем, спасется через чадородие». Идея о Мессии, постепенно принимающего на себя атрибуты Божественного Царя, достигает яснейшего выражения в великом пророчестве Иммануила, простирающегося с Исаии 7 главы, по 9 главу 7 стих, сосредотачивается в провозглашении. «Итак, сам Господь Бог даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, Исаия 7 глава 14 стих. Это никто иной, как младенец чудес, провозвещенный в 9 главе, в 6 и 7 стихе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Это является пророческим цитированием, так исполненное при рождении Христа в Евангелии от Матфея, 1 главе 23 стихе, и, кажется, тоже упоминается в возрастающем обетовании к Марии в Евангелии от Луки, 1 главе с 32 по 33 стих. Оно указывает на возражение, что выражение, переведенное словом «дева» в книге пророка Исаии, не обязательно имеет это значение. Оно, вероятно, означает молодую, незамужнюю женщину. Контекст, однако, кажется, ясно указывает на незамужеское положение. Переводчики греческого перевода Ветхого Завета «Септуагинты» ясно это поняли, когда они перевели слово «партенос» словом, которое означает «дева». Действительно, когда подумаем и предположим, что должно быть что-то особенное и чрезвычайное в рождении младенца, называемого Иммануилом, чтобы оно было Ахазу знамением о вечности престола Давида на уровне предлагаемой важности. «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или в высоте». Мы смотрим с интересом, чтобы увидеть, имеется ли какое-нибудь эхо или предложение идеи к тому месту в других пророческих писаниях. Естественно, их немного, но это не означает, что их не хватает. Имеется, во-первых, замечательное Вифлеемское пророчество в книге Малахии, 5 главе с 2 по 3 стих. Оно также цитируется, как исполненное в Рождестве Христовом, в Евангелии Матфея, 2 главе, с 5 по 6 стих. Священное с выражением. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить». Михея, 5 глава, 3 стих. Царь из Вифлеема, который имеет безыменную мать и об отце которого не упоминается. Михей был современником Исаии, и когда рассматриваем близкие отношения между ими, сравни Исаия 2 главу с 2 по 4 стих и Михея 4 главу с 1 по 3 стих, трудно, чтобы не узнать в его предсказаниях распространение Исаии. В этом же направлении могут показаться загадочными слова Иеремии 31 главе 22 стиха: «Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа». Предсказания, теперь указанные в пророческих писаниях, очевидно, не приносили плода в иудейских ожиданиях Мессии, когда произошло событие, которое для христианского ума сделало их сияющими в пророческом смысле. В Вифлееме иудейском, как предсказывает Михей, родился от девы тот, которого происхождение от начала, от дней вечных. Матфей, который цитировал первую часть стиха, вряд ли не сознавал намека на прежнее существование, которое в нем находится. Это приводит нас к чудотворному рождению Христа в нашем первом и третьем Евангелиях, Евангелиях, которые записали обстоятельства рождения Христа. При общем согласии повествование Матфея, главы 1 и 2, и Луки, главы 1 и 2, независимые, то есть они не произошли одно от другого, однако они подтверждают детальное повествование, что Иисус был зачат силой Духа Святого, был рожден от пречистой Девы Марии из Назарета, обрученной Иосифу, женою которого после всего она стала, Рождение произошло в Вифлееме, куда Мария и Иосиф пошли записаться для переписи. Ангел преждевременно сообщил Марии, и рождение предшествовало, сопровождалось и подтверждалось удивительными событиями, как рождением Иоанна Крестителя, благовещанием, ангельским посещением пастухов, путешествием волхов с востока и так далее. Бесполезно говорить, что Христос, представленный в Евангелиях, не исторический. Это не его последователи или прозелиты были способны изобразить изречения, приписанные Иисусу, или представить жизнь и характер, явленные в Евангелии. Воплощение Иисуса Христа произошло посредством сверхъестественного рождения. Когда мы говорим, что что-нибудь является сверхъестественным, мы подразумеваем, это происходит и превосходит человека, невозможное для человека, а также, что оно превосходит обычное и обыкновенное. Когда мы говорим о сверхъестественном рождении Христа, мы поэтому говорим о рождении, которое является сверхчеловеческим, превосходящее обычное и обыкновенное. Когда мы рассматриваем личность и жизнь Иисуса Христа и истины в наших наблюдениях, мы должны признаться, что мы не можем объяснить Христа с человеческой точки зрения. Его личность и служение от сверхъестественного зачатия. Наш Господь, как идеальный характер, не мог быть произведением умов простых рыбаков, которые следовали за ним. Аминь.